Глава 18. Время шло. На третий год было Илие слово Господа: «Иди, предстань перед Ахавом, и я пошлю дождь на землю». И пошел Илия, чтобы предстать перед Ахавом. В Самарии свирепствовал голод. Ахав вызвал к себе Авдия, старшего во дворце. Авдий по-настоящему чтил Господа. Когда Иезавель истребляла пророков Господа, то Авдий спас 100 пророков, спрятал их в пещерах по 50 человек в пещере и доставлял им еду и питье. «Надо обойти всю страну, все родники и ручьи», — сказал Ахав Авдию. «Может, найдем травы, чтобы прокормить лошадей и мулов и не потерять весь скот». Поделили они страну, кто какую ее часть будет обходить. И Ахав пошел в одну сторону, а Авдий в другую. Идет Авдий, и тут навстречу ему Илия. Авдий узнал его, пал ниц и спросил: «Это ты, господин мой Илия?» «Я», — ответил тот, — «ступай, скажи своему господину, что Илия здесь». «Чем я провинился?» — воскликнул Авдий, — «что ты посылаешь меня, раба твоего, на смерть от руки Ахава? Клянусь Господом твоим Богом, нет такой страны, нет такого царства, куда бы мой господин не посылал гонцов искать тебя». Везде отвечали: «Его тут нет». А он еще заставлял отвечавших поклясться, что не видели тебя. И вдруг ты говоришь: «Пойди, скажи своему господину, что Илия здесь. Я отойду от тебя, а дух Господа тебя подхватит, как ветер, и унесет не знаю куда. Я приду, доложу Ахаву, а он тебя здесь не найдет и казнит меня. А ведь раб твой чтит Господа с юных лет». «Разве не рассказывали тебе, господин мой, что когда Иезавель убивала пророков Господа, я спас 100 пророков и спрятал их в пещерах, по 50 человек в пещере, и доставлял им еду и питье? Зачем ты говоришь: «Пойди и скажи своему господину, что Илия здесь, чтобы он казнил меня?» «Клянусь Господом Саваофом, которому я служу», — ответил Илия, — «я сегодня же предстану перед царем». Тогда Авдий разыскал Ахава и передал ему слова Илии. Царь пошел Илие навстречу, увидел его и сказал: «Это ты, проклятие Израиля?» И сказал Илия в ответ: «Проклятие Израиля — это не я, а ты и твой род. Это вы отвергли законы Господа и стали служить Ваалам. Разошли гонцов по всему Израилю и собери народ ко мне на гору Кармил. Пусть придут и 450 пророков Ваала, и 400 пророков Аширы, которые кормятся за столом у Иезавели». Ахав разослал гонцов по всему Израилю и собрал пророков на горе Кармил. Илия стал перед народом и сказал: «Долго еще будете метаться туда-сюда? Если Господь ваш Бог, то идите за Господом. Если Ваал, то за Ваалом». Народ молчал. Тогда Илия сказал народу: «Из пророков Господа один я остался, а пророков Ваала 450 человек. Пусть приведут нам сюда двух быков. Пророки Ваала могут выбрать себе любого из них. Пусть приготовят мясо для жертвоприношения и положат на дрова, но огня не разводят. А я возьму другого быка и тоже приготовлю мясо для жертвоприношения, и тоже положу на дрова, но огня не разведу. Вы призовите имя вашего Бога, а я призову имя Господа. Какой Бог в ответ не спошлет огонь, тот и есть настоящий Бог». И ответил ему весь народ: «Пусть так и будет». Илия сказал пророкам Ваала: «Выбирайте быка и готовьте все первыми, ведь вас больше. Давайте, призывайте имя вашего Бога, только огня не разводите». Они взяли быка, приготовили мясо для жертвоприношения и стали призывать имя Ваала. С утра до полудня кричали они и звали: «Ваал, ответь нам!» Но в ответ ничего. Они все скакали вокруг жертвенника, который они соорудили. Настал полдень, Илия стал потешаться над ними. «Кричите громче, если он Бог. Может, он задумался, может, по делам пошел, может, в дороге, а может, заснул, так проснется». Стали они громче кричать, стали, как у них принято, колоть себя мечами и копьями. Кровь ручьями лилась по ним. Так неистовствовали они от полудня и до самого часа вечернего жертвоприношения. Но в ответ — ничего. Тогда Илия обратился к народу. «Подойдите ко мне». Все подошли к нему. Илия стал восстанавливать разрушенный жертвенник Господа. Он взял 12 камней по числу племен, что произошли от сыновей Иакова, которому Господь дал имя Израиль, и соорудил из этих камней жертвенник имени Господнему. Жертвенник он окружил бороздой, в которую могли бы вместиться 2 меры зерна. Потом разложил дрова, приготовил тушу быка для жертвоприношения, положил поверх дров и велел: «Наберите 4 кувшина воды и полейте на жертву и на дрова». Потом сказал: «Еще раз». Полили во второй раз. Снова сказал: «Еще раз». И полили в третий раз. Вода потекла вокруг жертвенника, наполнила борозду. Наступил час вечернего жертвоприношения. Тогда подошел пророк Илия к жертвеннику и сказал: «О Господь, Бог Авраама, Исаака и Израиля, пусть уразумеют сегодня люди, что Ты — Бог Израиля, и что я — раб Твой, и что все это я сделал по Твоему велению. Ответь мне, Господь, ответь! Пусть уразумеют эти люди, что настоящий Бог — это Ты, Господь, и что сердца их в Твоей власти». И не спал огонь Господень, и поглотил их жертву, и дрова, и камни, и землю вокруг, и воду из борозды. Когда люди это увидели, то пали ниц со словами: «Господь наш Бог, Господь наш Бог!» А Илия сказал им: «Хватайте пророков Ваала, пусть ни один не уйдет». Пророков Ваала схватили, Илия отвел их к ручью Кишон и всех убил. А после сказал Ахаву: «Иди, ешь и пей, уже слышен шум ливня». Ахав ушел есть и пить, а Илия взошел на вершину Кармила, опустился на колени, склонил голову вниз к коленям и сказал слуге: «Ступай, посмотри на море». Тот пошел, посмотрел и сказал: «Ничего нет». «Еще раз», — сказал Илия. Так повторилось 7 раз. На 7-й раз слуга сказал: «Тучка с ладонь величиною показалась над морем». Илия велел ему: «Ступай, скажи Ахаву, запрягай колесницу и отправляйся домой, а не то попадешь под ливень, проехать не сможешь». Тем временем небо стало темнеть. Ветер нагнал тучи, пошел проливной дождь. Ахав взошел на колесницу и поехал в Изреэль. Сила Господа была с Илией, и, подоткнув подол одежды, он бежал перед колесницей Ахава до самого Изреэля.